Уходит из-под ног, да я сам не свой, что-то понесло. Либо это сон, либо повезло. Если ты фортуна, я кручу колесо. Она ловит мой вайб, она ловит мой вайб. Ты моя бала, рядом летает и та, кругом голова. Да мой кайф, мой лайф, она моя бала. Картина Ван Гога, будто послана Богом. Мой рай, ай, ай, ай. Я врываюсь, лови до лока. У тебя все в ритме комфорта. У меня тут клэп, тут кик и нота. Вот так. В машине качает жестко мое сердце, забереги. Твое в моих руках. Я что-то нашел в ее глазах. Она ловит мой взгляд, она ловит. Она ловит мой вайб. Ты моя бала. Рядом летает и так, кругом голова. Да мой кайф, мой лайф. Она моя банда, моя, моя команда, вайб.